Глава 11. Гостиница, в которой работала Атаманова, не имела 5 звезд. Подобному заведению одной звезды не дадут. Это был просто дом коротких свиданий, куда девушки с панели приводят клиентов, а неверные супруги своих любовников. «Вы одна?» — уточнила девушка на ресепшене. «У нас почасовая оплата». «Хочу увидеть Раису Николаевну», — объяснила я. «Именами клиентов не интересуемся», — объяснила дежурная. «Атаманову», — уточнила я. «Она горничная». «А, Раика!» — засмеялась моя собеседница. «Сейчас вызову». Не прошло и 5 минут, как из коридора медленным шагом выползла очень худая женщина. Она ощупала меня взглядом и уточнила. «Дарья?» Я кивнула. «Пошли». Когда мы добрались по коридору до последней двери, Атаманова пнула ее ногой. «Заходите». Я втиснулась в крохотный чулан, где стояли швабры и ведра. Раиса перевернула вверх дном 2 емкости. «Садитесь, давайте деньги». Я протянула ей конверт. Атаманова оторвала клапан, пересчитала купюры, потом расстегнула рабочий халат и кофту под ним, засунула казначейские билеты в лифчик и улыбнулась. «Ну, чего надо?» «Вы работали у Анфисы Егоровны Никитиной и узнали случайно о наличии в доме сейфа? Она им часто пользовалась», — хмыкнула Рая. «Велела мне молчать, никому не говорить про железный ящик. Я хозяйку любила, рот заткнула. Сейчас рассказать не стрёмно. Анфиса Егоровна давно умерла, ей никто навредить не может. Следователю, который работал по делу об убийстве Никитиной, вы сообщили, что неожиданно увидели хозяйку около сейфа. Она вам рассказала про брошь-царь». «Набрехала ему», — без тени смущения призналась Рая. «Анфиса велела поклясться, что никто ее секрет не узнает. Вот я и обдурила полицейского. И вообще не люблю их». «Сейчас решили нарушить клятву? Деньги нужны», — снова проявила откровенность женщина. «Работаю в 3 местах, а все равно на жизнь не хватает. И времени много прошло. Кто сейчас про Анфису помнит? Никитина странная была, словно из 2 разных людей слеплена, и они по очереди из нее вылезали. Понедельник Фиса ласковая, любит всех, во вторник злобина, а сатанелая, так и норовит кому-то гадости навалять. И у хозяйки отсутствовал задний ход». «Задний ход вы о чем? «Нормальный человек наваляет глупости, нахамит, дерьмом обольёт, потом усовестится, задний ход дает, извиняться начинает, подарок покупает, стыдно ему. У всякого крышу сбить можно, нет людей, которые ни разу на метле не летали. Но когда остываешь, хочешь наладить отношения. Вот мы с Катькой Николаевой, соседкой по лестничной площадке, 100 раз так ругались, что дым из ушей. А потом я бутылку возьму, Катюша в дверь позвоню, покаюсь, прости, Райку, дуру, устала очень, пашу целый день, а денег нет. Николаева меня обнимет. Заходи, Раюша, сама хотела к тебе бежать, все понимаю. Я картошки нажарила, огурчики сейчас открою. Тяпнем по грамульке. Сразу жизнь хорошей покажется. И до новой ссоры. Мы друг на друге дольше 30 минут не злобимся. Анфиса была другая. Если на кого надулась, то навсегда. Уж как Василий у нее в ногах валялся, обещал жену прогнать, на ней жениться, а она кремень. В дом его не впускала, приказывала мне гнать мерзавца вон. А что мужик плохого сделал? Один раз сгоряча сказал, что любимый папаша Фисы за деньги на все готов был. Ну так оно и правда. Знаете, чем Егор Кириллович по жизни занимался? Людей, невиновных, за решетку сажал. Раиса перевела дух и продолжила. Я его еще телом в живых застала. Но голова у дядьки тогда уже совсем дурная стала. Врач приходил регулярно. Анфиса его просила выписать лекарства. Доктор ей отвечал, «Пока от Алцим ничего не придумано». Забыла, как его болезнь называется. Заковыристое имя у недуга. Ой, чего он творил. Стекла бил, двери ломал. Ум потерял, а силы в руках, ногах много. Здоровенный бугай был даже в старости. Я его до смерти боялась. Анфиса же отца обожала, и он ее любил. Начнет дочь с Егором Кирилловичем разговаривать, тот притихнет, слушает женщину. Потом у Никитиной с Василием любовь случилась. Он был женат, да не в первый раз. И чего она в нем нашла? Мужик старше Фисы на целую жизнь, кобель еще тот. В его возрасте пора о Боге думать. А Василий мимо меня идет, всегда за попу ущипнет. Анфисе бы подумать, если уж наконец-то захотела семью завести, приглядись внимательно к будущей половине. Дети у него от 2 жен есть, да седина в бороду, а бес в ребро. Зачем тебе такой? Пень трухлявый, в придачу потаскун. Мужик ей цветы таскал, конфеты, слова милые в уши пел, но развод не оформлял, замуж не звал. Фиса долго ждала предложения отношения оформить, ну и лопнула терпелка. Она прямо у любовника спросила, распишемся или ты просто так со мной хоровод водишь? Раиса захихикала. «Ох, мужики! Редко они думают перед тем, как высказаться. И Анфиса хитрюга!» Планами Василия она поинтересовалась после того, как гость пообедал, стопарик опрокинул, расслабился, осторожность потерял. Ну, изложил он свою позицию, признался. «Да вы, бабы, одинаковые, чего шило на мыло менять? И папаша твой сумасшедший. Вот помрет он, тогда я решу, что с тобой делать. Как вам такое?» «Мне такое не очень понравится», — ответила я.